Завещания или иного подобного документа нигде не оказалось, и теперь у меня не было сомнений, что завещание спрятано в шкаф. Среди бумаг моего дорогого отца мы нашли две пачки писем, аккуратно перевязанных и снабженных пометкой, которая указывала, что это письма от моего дяди Сайлоса. Кузина Моника посмотрела на них со странной улыбкой, заключавшей иронию. Или только с такой непонятной улыбкой и приближаются к тайне, хранившейся многие годы. Письма удивляли. Порой тон их бывал раздражителен и даже жалок, но часто встречались также строки, исполненные мужества и благороднейших чувств. К тому же попадались поразительно напыщенные рассуждения о религии. Иногда письмо постепенно обретало форму молитвы и заканчивалось без подписи словословием. В некоторых выражались столь путанные и безумные идеи касательно религии, что вряд ли, думаю, дядя смел обнаруживать их перед добрым мистером Ферфилдом. Они скорее приближались к представлениям Сведенборга, чем хотя бы отдаленно к догматам англиканской церкви. Я прочла письма с волнением и интересом, но кузину Монику они не растрогали, как меня. Она читала с той же улыбкой, неуловимой, невозмутимой, с которой впервые взглянула на них. У нее был вид человека, который с любопытством прослеживает становление характера, теперь хорошо знакомого. «Дядя Сайлос глубоко религиозен?» — задала я вопрос леди Ноулс. Меня смущало выражение ее лица. «Преглубоко», — ответила она все с той же высокомерной улыбкой, не поднимая глаз от одного из писем, не гоня с лица все ту же высокомерную улыбку. «Но вы так не думаете, кузина Моника», — сказала я. Она подняла голову и в упор посмотрела на меня. «Почему же, Мот?» «Потому что скептически улыбаетесь над его письмами». «Разве?» — воскликнула она. «Это невольно. Дело в том, Мот, что ваш покойный папа заблуждался в моем отношении. Я не имела никаких предрассудков, что касается Сайлоса, никакого сложившегося мнения. Я никогда не знала, что думать о нем. Никогда не принимала его за естественное порождение природы, но видела в нем детище сфинкса. И я никогда не могла понять его. Вот и все. Я тоже. Но это потому, что мне оставались одни догадки. Я должна была выискивать ответы на его портрете или где придется. Кроме того, что вы мне рассказали, я слышала о дяде лишь несколько скупых фраз. Покойному папе не нравились мои расспросы. Он и слугам, наверное, приказал молчать. Такое же предписание вашей кузине содержится в этом коротком письме. Ну, не совсем такое, но похожее. И смысла я не пойму. Она вопросительно взглянула на меня. Что касается Сайлоса, вас нельзя пугать. А испугайся вы, то сделайтесь непригодны для важной услуги, которую взялись оказать вашей фамилии, и суть которой мне вскоре станет ясна. Пусть и пассивная, услуга будет для вас крайне печальной, если необоснованный страх прокрадется к вам в душу. Она смотрела в письмо, написанное рукой моего покойного папы и адресованное ей, то, что мы обнаружили у него в столе, и выделяла голосом слова, очевидно цитируемые ею. «Мот, дорогая, вы не догадываетесь, что это за услуга?» — поинтересовалась она с серьезным и встревоженным выражением лица. «Нет, кузина Моника, но я давно решила, что мой долг — оказать ее добровольно или, по крайней мере, не уклоняться от нее, в чем бы она ни заключалась. И я сдержу обещание, хотя знаю, какая я трусиха, и часто сомневаюсь в своей отваге. Но мне нельзя вас пугать. О, как вы можете меня испугать? И почему же я испугаюсь? Разве дело идет к какому-то страшному разоблачению? Скажите, вы должны мне сказать, должны?»